Только грех один. Разве же это армия? Опять-то посмотрите. Народ кругом голодает, есть нечего, одеться не во что. Девчонки босые бегают, а они на арки, на флаги кумач тратят. Вы думаете, меня они одели по-прежнему? Все с чужого плеча, старого запаса. Производство или швалин, как у нас раньше бывало. Так ничего этого нет. Эх, горит матушка Русь со всех концов подожженная. Кругом жидовы сатанинскую пляску пляшет. «Держись, Федор, провокация», — думал Федор Михайлович, идя рядом с бывшим фельдфебелем-туркестанцем. «А вы, ваше превосходительство, как видно, не при деле. Видать, голодать приходится, и одежонка плохая. Конечно, обидно. Знищал кругом народ. Вчера сам Ленин на площади Большого театра речь говорил. Народу тьма. Поглядел я, ваше превосходительство. Ближе к ему, как в старое время, охрана при государе. Жиды стоят. Народу разве что слышно, что говорит? Ничего. В толпе полковник Рокоссовский тоже стоит, голодный. Глаза, как у волка. Шапку, значит, снял от почтения к Ильичу? Хе, чудно. В былое-то время только бы крикнул «Руднев, пиль!» и смели бы Ильича за милую душу. И что теперь только не делается? Вы посмотрите. Москва! Что потревоженный муравейник. И все суетится, все бежит. Страшно подумать, куда и зачем. А я так думаю, ваше превосходительство... Пожалуйте к нам. Там Ленин свое, а мы свое. А? Свою бы линию повели. Вы простите меня, Руднев, сказал Федор Михайлович. Я политикой не занимаюсь. Не верите вы мне, сукоризный сказал Руднев. Не верите. А между прочим, ваше превосходительство, капитан Руднев присяги не нарушал. Капитан Руднев сердце царя хранит. Капитан Руднев жида ненавидит и презирает. И будет день, капитан Руднев покажет, что он помнит заветы лихого туркестанского стрелкового полка. Счастливого пути, ваше превосходительство! Не презирайте того, кто, основательно обдумав, пошел на крестный путь. Капитан Руднев козырнул Федору Михайловичу, и они разошлись. Федор Михайлович направо, Руднев налево. Глава 13. Ипполит пришел к Липочке в обеденную пору. В столовой, бывшей в то же время и спальней Венедикта Венедиктовича и младшего сына Андрея, усаживались за стол, накрытый потертой клеенкой. «Ипполит! Ипполит!» — говорил, разливая суп, Липочка. «Как-то еще девочка, я возмущалась деградацией нашего рода. И мы с Лизой все повторяли это слово. Вот теперь уже не деградация, а нищета настала. Фарфоровый сервиз, что мне от тети Лены достался, квартиранты и рабочие отобрали». «Ты, Лепочка, счастливая. Ты можешь у себя готовить. А мы за залей давно в общественную столовую по карточкам ходим. Пустая вода с воблой, и вобла такая жесткая, что не укусишь», — сказал Ипполит. «У нас, слава богу, почтель заботится. Паек на руки выдают», — сказал Венедикт Венедиктович, потирая большие узловатые бледные руки. «А где Андрюша?» «На кухне. Прогнала руки умыть. Грязный, как свинья, пришел. На огородах молодую картошку воровал», — сказала стройно красивая Мария, старшая дочь, гимназистка. «А теперь дактилотипистка и стенографистка местной чрезвычайной комиссии». «Ага! Это хорошо, оживляясь, — сказал Венедикт Венедиктович.